Глава сороковая. От его шепота мурашки бегут по коже, хотя раньше я смеялась над девчонками, когда эту фразу произносили, и вот теперь в реалии ощущаю все симптомы этих самых мурашек. Господи, какая же чушь лезет мне в голову. Еще придумай, что бабочки в животе порхают. Мысленно фыркаю, хотя дрожь пробегает по всему телу. А Денис, как назло, проводит губами по виску, легонько касается кожи языком и снова шепчет мне на ушко: «Трубку-то возьми». Вот же черт, точнее, дьявол-искуситель. А я и забыла напрочь про то, что телефон трезвонит. Замолкает, но попсовая мелодия тут же начинает играть заново. Только один человек может так настойчиво меня домогаться. И сделать вид, что не заметила и была занята, увы, не прокатит. «Да», все-таки отвечаю, хотя соблазнитель уже начинает применять запрещенные приемы. Его руки уже на моей талии, пальцы задирают кофточку и касаются кожи. В жар бросает сразу же, и я уже боюсь, что не просто заикаться начну. Дар речи потеряю точно. «Лия, у тебя все в порядке?» – орет в ухо дед, а я понимаю, что все его приветствие, а с ним и глупые вопросы, пропустила мимо ушей, так как меня увлек Денис. «Занята очень». Стараюсь говорить ровно, но глаза закрываю, пытаясь унять слишком уж частое сердцебиение. «А-а-а!» тянет мой собеседник, а змей-искуситель шепчет на ушко. «Уже и деду врешь». «С тобой не только врать начнешь, уже практически вертится на языке, но я вовремя спохватываюсь и прикусываю язык. Если сейчас ляпну что-нибудь не впопад, то дед точно не слезет с меня. Ложь чует за версту, и мне надо очень постараться, чтобы фальши в голосе не было». «Ты что-то хотел?» Ёрзаю на месте, пытаясь вырваться хотя бы на время из плена рук Дениса. Но этот негодяй не ведется, как я ни стараюсь. Так и норовит продвинуться дальше, а пальцы уже касаются края моего бюстгальтера. «Просто поинтересоваться, как твои дела, я уже не могу?» Дед, как обычно, в своем репертуаре. Но никуда не деться от его командного тона и длинного носа в придачу. «Можешь». Я даже киваю, хотя Ефим Николаевич видеть этого не может, но мне помогает прогнать на время наваждение. «И дела у меня нормально, только занята очень». «Ты уже говорила», — фыркает дед и тут же добавляет. «Домой во сколько приедешь?» В этом месте наступает самый настоящий ступор, а мыслей ноль. Хоть я и пытаюсь сконцентрироваться, а змей-искуситель пользуется моим временным замешательством. «Завтра», — шепчет мне снова на ушко, и я на каком-то странном автомате выпаливаю деду. «Завтра». «Матерь Божья! Вот это я, что называется, попала. Даже дышать боюсь, а глаза так вообще зажмуриваю. Сейчас будет лекция на повышенных тонах о моем дурном поведении, затем получасовая аннотация, как надо себя вести приличной девушке, а после...» «Ну, завтра так завтра», — выдает дед, как ни в чем не бывало, и даже Денис останавливается. Заглядывает мне в глаза, округляя свои. «Я не ослышался?» Парень приподнимает одну бровь вверх. «Да я сама в шоке. Мотаю головой из стороны в сторону, но переспросить так и не решаюсь. Дед же не глухой, и уж тем более не тупой. Все прекрасно расслышал. И раз дал добро... Мне надо помочь Денису. Произношу на выдохе, а парень ухмыляется. Правда, перестает приставать и становится рядом со мной. Причем так ехидно улыбается теперь, что хочется треснуть его чем-то тяжелым по голове. Надо так надо. Мой любимый старичок цокает языком, а я наконец-то в себя прихожу. После наваждения, которое вдруг резко нахлынуло после легких приставаний Дениса. «У тебя как дела?» Вовремя спохватываюсь, так как деда надо увести в другую сторону. Чтобы допрос с пристрастием не начал, а то ведь может. Сейчас как заподозрит, что я наглым образом вожу его за нос. Ох, и прилетит же мне за самодеятельность. «Отлично», — рапортует Ефим Николаевич, — «готовлюсь к тендеру, работы выше крыши». «Ты там поаккуратнее», — включаю строгую воспитательницу, на что получаю лишь фырканье в ухо. «Отстань, без тебя разберусь. И таблетки выпей, а то ведь...» «Все, иди работай». Дед дает последние наставления. «Денису привет!» И отключается, оставляя, как обычно, последнее слово за собой. Перевожу взгляд на парня, а он с удивлением смотрит мне в глаза. «Ну?» Снова приподнимает игриво бровь. «Что?» Теперь уже я удивляюсь, причем не на шутку, прямо теряюсь, не понимая, к чему относится его столь загадочное «ну». «Жду привет!» Смеется этот негодяй в ответ, а я кривлюсь. Подслушивать нехорошо. Так врать тоже нехорошо. Так я могу перезвонить и рассказать правду. Демонстративно снимаю смартфон с блокировки и делаю вид, что пытаюсь набрать последний принятый вызов, как пальцы Дениса касаются моих. Я думаю, не стоит. Аккуратно забирает мой телефон, подбираясь ко мне все ближе. Я чувствую его дыхание на губах, даже уже, кажется, ощущаю их вкус. Глаза закрываю, предчувствую страстный поцелуй и даже тянусь вперед, как тишину разрывает звонок в дверь. Я резко открываю глаза, Денис хмурится, и мы синхронно поворачиваем головы в сторону входной двери. Интересно, кого там принесло?